Страница 510. Продолжение раздела «Зрелищные виды искусства». Театр кукол и теней. Культурная и социальная значимость кукольного театра видна на примере театра марионеток, одного из самых распространенных кукольных зрелищ. Во многих районах Китая этот жанр кукольных представлений служил религиозным целям. Их исполняли в качестве очистительного обряда, а также на свадьбах, чтобы обеспечить счастье молодых супругов. Страница 511. В Фудзяне кукольная труппа должна была состоять из 36 голов и 72 тел, что символизировало весь сон божественных сил мироздания. Куклы считались олицетворениями богов, и перед спектаклем им приносили жертвы. На подобные магические зрелища зрители обычно даже не приходили из опасения, что изгоняемые духи войдут в них. Нередко кукольные представления игрались в качестве очистительного обряда перед выступлением обычной актерской труппы. Вообще же, в китайской культуре существовала органическая и очевидная связь между куклами-экзорсистами в театре, гигантскими фигурами чиновников и богов в праздничных процессиях и статуями божеств в храмах. Кукольные представления при храмах давались очень часто, причем те из них, которые посвящались богиням, могли предназначаться специально для женщин. Перчаточные куклы чаще всего были принадлежностью театра на коромысле, который был устроен очень просто. Небольшая сцена в виде террасы ставилась на жердь, к ее нижнему краю прикреплялась материя, закрывавшая кукловода. На сцене выступали одновременно две куклы, управлявшиеся всеми пятью пальцами рук, причем актер говорил также от лица ведущего. Музыкальное сопровождение спектакля ограничивалось ударами небольшого гонга. В Китае были известны также тростевые куклы и куклы, управлявшиеся проволокой через отверстие в заднике. В Сычуане бытовали представления больших кукол величиной почти в человеческий рост. К началу второго тысячелетия относятся первые известия о существовании в Китае теневого театра. Свои сюжеты китайский театр теней черпал из общего с драмой и кукольным театром источника популярных исторических сказаний и народных легенд. Фигурки кукол в теневом театре изготовляли из кожи бараньи, ослины или, как фудзяне, обезьяни, а в редких случаях из цветной бумаги. Обычно их украшали цветным шелком, так что китайский театр с его красочными представлениями можно было бы называть цветотеневым. Куклы управлялись тремя спицами, крепившимися к шее и запястьям, и были подвижны в основных суставах рук и ног. До сего времени в Китае существует множество локальных форм теневого театра. Страница 512. Современный театр и кино. История современного драматического театра в Китае начинается в 1907 году, когда группа китайских студентов, обучавшихся в Токио, поставила пьесу по мотивам известного романа Бичерстоу «Хижина дяди Тома». На протяжении нескольких последующих лет китайский театр в европейском стиле, так называемый просветительский театр, Вэнь Мин Си, не выходил за рамки любительских кружков в немногих крупных городах. Определение «просветительский» хорошо отражает общественную природу нового театра, который использовался интеллигенцией того времени как средство пропаганды революционного обновления общества. Художественный уровень постановок был весьма невысок, кроме того, на них оказывал сильное влияние традиционный театр. Например, в постановках отсутствовали антракты, заменявшиеся вставными выступлениями, диалоги воспроизводили многие черты классической оперы и так далее. Традиционный театр оставался любимым зрелищем народа. Мощный толчок развитию нового театра дало движение 4 мая. В Шанхае и некоторых других городах возникли театральные труппы, дававшие представление новой драмы, причем с начала 20-х годов на сцене китайских драматических театров появились женщины. Из новых трупп наибольший успех выпал на долю странствующего драматического театра из Шанхая, организованного в 1933 году. Главенствующее положение в репертуаре новых театров занимали мотивы социальной критики и протеста, смешанные с мелодрамой. С 1949 года новый театр становится инструментом коммунистической агитации. Характерным образцом революционного театрального искусства может служить пьеса на сюжет народной легенды о седоволосой девушке. Ее героиня – девушка из бедной крестьянской семьи, которую силой забирает к себе в наложницы местный помещик. Отец девушки с горя кончает жизнь самоубийством, она же бежит в горы и поселяется в пещере. Поскольку от переживаний ее волосы стали совсем седыми, крестьяне в округе считают ее духом и поклоняются ей в храмах. В конце концов, девушка вливается в революционное движение. В последние два десятилетия в КНР восстановлен как традиционный, так и современный драматический театр. Причем постановки классической оперы усвоили некоторые элементы западного театра. Например, в представлениях традиционного театра теперь используется занавес. И даже два занавеса внутри сцены, позволяющие одновременно играть две и даже три сцены. Тем не менее, единый национальный театр, который соединял бы как традиционные, так и современные формы, в Китае не сложился. На рубеже 19-20 веков появился принципиально новый вид зрелищного искусства кино, получившее в китайском языке экзотическое наименование «Электрические тени» – «Дянь-ин». Первый киносеанс в Китае состоялся, как считают, уже в 1896 году. Первый китайский фильм, сцены и спектакли пекинской оперы по роману «Трое царствия» был снят в 1905 году. К тому времени в Шанхае и других портовых городах появились и первые публичные кинотеатры. Страница 513. Китайские власти немедленно ввели правила просмотра кинофильмов, выдержанные в традиционном духе. Мужчинам и женщинам полагалось сидеть раздельно. Кинотеатры должны были закрываться не позднее полуночи. Особенно же строго запрещалось демонстрировать непристойные картины. Лишь в 1913 году появился первый китайский художественный фильм. Короткометражная лента «Брачные осложнения», изображавшая в сатирических тонах старые свадебные обычаи. Наконец, в 1921 году был снят первый полнометражный фильм «Мелодрама об убийстве проститутки шанхайским коммерсантом». В первые два десятилетия истории китайского кинематографа фильмы отличались, как правило, сентиментальной тональностью с примесью авантюрного и волшебного элементов, жанровый сплав, давно сложившийся в русле простонародной прозы. В конце 20-х годов особенной популярностью пользовались развлекательные фильмы на традиционные сюжеты о странствующих защитниках справедливости китайских Робин Гудах. Другим популярным жанром раннего китайского кино была мелодрама, сохранявшая условности старых театральных сюжетов. Агрессия Японии, успехи новой прозы дала толчок развитию левого крыла китайской кинематографии. Кино обретает более тесную связь с борьбой за национальную независимость и социальную справедливость, в немалой степени становится рупором революционной интеллигенции. Поднялась волна так называемых «фильмов сопротивления», призывавших к отпору японским захватчикам. После окончания Второй мировой войны на экраны китайских кинотеатров снова вышли картины двух типов –